Это заняло гораздо больше времени, чем предполагал Дэнни. Наполнить газом два баллона, чтобы они могли поднять человека насосом, который выпускал воздуха больше, чем накачивал, оказалось делом трудным и долгим. Дэлхаус ел, прогуливался, пытался заняться чем-нибудь еще, но все время возвращался к насосу и поглядывал на гроздь болтающихся на веревке шаров. Погода постепенно портилась, облака закрывали небо от горизонта до горизонта, но Капелюшников был настроен оптимистически. «Облака унесет ветром, и небо прояснится», — сказал он уверенно. «Все окей, привязывайся, Дэнни». Дэнни, не вполне ему доверяя, все же накинул на себя ремни. Он был выше, но гораздо легче русского, и мощный Капелюшников хмыкнул, стравливая излишки водорода. «Иначе», — объяснил он, — «ты улетишь в свой Мичиган». На плечах были быстро отстегивающиеся замки, и Дэлхаус дотронулся до них. «Нет-нет», — запротестовал русский, — «можешь воспользоваться ими, когда будешь на высоте 200 метров, если тебе недорога жизнь». Он показал Дэнни два контрольных шнура. «Это не реактивный самолет, понимаешь, это шар для свободного полета. Здесь нет горючего. Ты можешь летать, куда тебя тащит ветер. Все дело в том, чтобы найти нужный поток. Если тебе нужно опуститься, страви газ, но лучше его экономить». Дэлхаус покрутился, чтобы ремни легли поудобнее. «Совсем не похоже на планеры», — подумал он, — «на которых он летал над озером Мичиган. Но если на этой штуке смог пролететь русский, значит, сможет и он. По крайней мере, Дэнни надеялся на это». «Я готов», — сказал он. «Тогда летим», — объявил Капелюшников. Накинул на себя ремни, застегнул их, поднял с земли довольно большой камень и кивнул Дэнни, чтобы он сделал то же самое. Кто-то из стоящих рядом поднял камень. По команде Капелюшникова отвязали шары. Русский, неуклюже подпрыгивая, приблизился к Дэнни. «У тебя все в порядке?» — Дэнни кивнул. «Тогда бросай камень и летим». Он бросил свой камень и по диагонали полетел вверх. Дэлхаус сделал глубокий вздох и последовал его примеру. Казалось, все было в порядке, не было никаких перегрузок, только онемели ноги. Дэнни смотрел вниз, пока не поднялся на высоту с полсотни метров. Они дрейфовали на юг вдоль побережья. Высоко над ними, чуть в стороне, парили шаристы. Внизу виднелся лагерь экспедиции. Дэнни уже был на уровне последней ступени их ракеты, на которой они должны были вернуться на землю. Слева от него расстилалось море, и вдали виднелись острова, покрытые густой растительностью. Вдруг он услышал крик Капелюшникова. «Что?» — переспросил он. Расстояние между ними увеличивалось. Каппи был метров на 40 выше и летел вглубь материка. Видимо, он попал в другой воздушный поток. «Сбрось! Немного балласта!» — кричал русский. Дэлхаус кивнул и потянул за шнур, связанный с клапаном. Ничего не получилось. Он потянул сильнее, и тут же из танка на него хлынула вода. Танк находился где-то над пассажиром. Вымокший Дэнни выругался и решил потом этот элемент конструкции доработать. Но он летел. Не очень красиво, совсем не грациозно, даже с управлением едва справлялся, и первый час полета провел, гоняясь за Каппи по небу. Это было похоже на игру в догонялки. Правда, Капелюшников делал все, чтобы облегчить ему задачу, но Дэнни так и не смог приблизиться к русскому. Но он летел. Это было как во сне. Полное завоевание воздуха. Никаких двигателей, никаких крыльев, никакой техники. Он просто плыл в океане атмосферы, не делая для этого никаких усилий. Такие чувства владели им и в этот первый раз, и в дальнейшем. Со временем он приобрел опыт управления, и войти в контакт с шаристами оказалось несложным делом. Он не пытался догнать их, это было бы бессмысленно, ведь они более искусные пилоты. Они сами подлетали к нему, окружали, заглядывали в лицо, пели. О, как они пели! Всю следующую неделю, вернее, то время, что здесь, на Клонге, можно было условно принять за неделю, Дэлхаус провел в воздухе. Жизнь в лагере проходила без него. Даже Каппи чаще бывал на земле, чем он. Ничто не привязывало Дэнни к земле. Он ощущал себя гостем, когда ему приходилось опускаться, чтобы поесть, поспать, наполнить баллоны. Гарриет прикрикнула на него, когда он потребовал данные о языке шаристов. Видимо, она и сама еще не слишком много знала.